грязной тряпкой по лицу. Поэтому в Москве не слишком огорчились, когда победу на президентских выборах в 1976 году одержал Джимми Картер, который и в ходе предвыборной кампании, и уже въехав в Белый дом, настаивал на своей приверженности не только ограничению, но и сокращению ядерных вооружений. Именно такое послание Картер передал советскому руководству через ветерана американской дипломатии Арвела Гарримана. Правда, как отмечает Корниенко, уже тогда Москва насторожилась, обнаружив в послании Картера ремарку, что он не может, разумеется, быть связанным предшествовавшими договорами по ограничению стратегических вооружений. Желая дать ясный сигнал Вашингтону, Брежнев в своем выступлении 18 января 1977 года в Туле заявил, что СССР, во-первых, не пытается создать потенциал первого удара, и во-вторых, что целью Советского Союза является лишь создание оборонного потенциала, достаточного для того, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии. Как видим, прошло всего 10 лет после выступления Макнамары в Сан-Франциско, и советские дипломаты стали вписывать, согласовав, разумеется, с Генштабом, в речи лидеров положение доктрины сдерживания, фактически вводя в оборот принцип оборонной достаточности. К сожалению, начало переговоров с новой администрацией обернулось полным дипломатическим провалом. Москва считала, что заявленная Картером в его первом послании Брежневу цель «безотлагательное достижение договора ОСВ-2 и договоренность о том, чтобы после этого двигаться в направлении дополнительных ограничений и сокращений стратегических вооружений» может быть достигнута, если новый договор будет основан на Владивостокских договоренностях. Поэтому советское руководство с готовностью восприняло предложение американского президента направить в советскую столицу госсекретаря Сайруса Венса. Однако уже следующее послание Картера привело Политбюро в возмущение. Оказалось, что призывая к быстрому завершению переговоров, американский президент имел в виду принципиально иной договор, а вовсе не тот, что вытекал из соглашения, достигнутого во Владивостоке. Картер настаивал на том, что существующие сокращения стратегических наступательных сил должны быть прописаны не в будущих соглашениях, а уже в том договоре, над которым шла работа. Более того, он предлагал оставить за скобками договора крылатые ракеты. Последовал еще один раунд обмена довольно резкими посланиями. Ситуацию только ухудшило то, что одно из писем Картера было направлено не по обычным каналам, а по горячей линии, предназначенной для экстренных ситуаций. Сделано это было по инициативе нового президентского советника по национальной безопасности Збигнева-Бжезинского, который всячески хотел продемонстрировать, что существует эффективная альтернатива конфиденциальным каналам Киссинджера. Послание попадет прямо к Брежневу, считал он, минуя МИДовскую бюрократию. В результате послание, полное сугубо специфических деталей, рассказывает Корниенко, попало к дежурным переводчикам из КГБ, и перевод оказался неточным, что отнюдь не способствовало лучшему его восприятию советскими руководителями. Георгий Корниенко, «Холодная война. Свидетельство ее участника». Вдобавок, на примере ОСВ Картер попытался продемонстрировать свой разрыв с секретной дипломатией Никсона и стал в публичных выступлениях излагать содержание американских предложений. Так, буквально за несколько дней до того, как Сайрус Венс отправился в Москву, Картер, обращаясь к Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США будут стремиться к глубоким сокращениям стратегических вооружений обеих сторон, и что если новое соглашение не будет быстро заключено, можно ограничиться соглашением на основе тех Владивостокских договоренностей, по которым будет найден консенсус. Цитата по Straub Talbot, Endgame, The Inside Story of SALT-2, Harper's and Row, 1980 год. То есть Вашингтон фактически предлагал провести новые переговоры по поводу вопросов, по которым уже было достигнуто согласие. Мало того, за день до отлета Венса в Москву Картер заявил на пресс-конференции, цитата, «Я считаю, что для американцев очень важно знать рамки, в которых могут проходить обсуждения, и наделить меня, благодаря народному одобрению, силой в качестве стороны в разрешении некоторых споров, а также быть уверенными, что когда я не говорю впустую». Конец цитаты. Согласимся, что подобные заявления могли только укрепить сомнения советского руководства в том, что новая администрация намерена превратить переговоры в пропагандистское шоу. В довершении всего, не отдавая себе отчета в том, до какой степени советские лидеры ненавидят любые неожиданности и импровизации, когда им, а точнее их подчиненным и экспертам, не дают возможности для неторопливого анализа и подготовки ответа, Венс познакомил Добрынина с конкретикой американских предложений только перед самой поездкой в Москву. Холодно выслушав госсекретаря, Добрынин заметил, что американские предложения существенно отличаются от того, о чем договаривались во Владивостоке. Советский посол ясно дал понять, что в Москве на них отреагируют без восторга. Венс в ответ заявил, что возможно как обсуждение предлагаемого нового всеобъемлющего договора, так и Владивостокской договоренности, за некоторыми исключениями. И снова дело было не только в содержании, но и в решительном нежелании людей из команды Картера принять модель взаимоотношений, унаследованную от Киссинджера, с которым Бжезинский находился в постоянном заочном соревновании. Представителям новой администрации было в новинку, что Добрынин прибыл на встречу один, без сотрудников, которые вели бы запись, а сам по ходу беседы практически ничего не записывал. Советский посол обладал идеальной памятью, записи не вел, чтобы не смущать собеседников. Потом, вернувшись в посольство, он писал детальный, близкий к стенографическому отчет о беседе. Киссинджер знал об этом, а вот Венс нет. Поэтому позже, когда в Вашингтоне попытались проанализировать причины полного провала визита госсекретаря, была выдвинута версия, что Добрынин, мол, не понял намеков госсекретаря на американскую готовность к компромиссам. К чести американских дипломатов, версия эта вскоре была отвергнута. Поездка Венса стала настоящей катастрофой. Госсекретарь прибыл в Москву с двумя вариантами возможного соглашения. По первому варианту, названному «всеобъемлющим», предлагалось сократить установленные во Владивостоке суммарные уровни стратегических носителей с 2400 до 2000 или даже до 1800 единиц. Количество пусковых установок с ракетами, оснащенными РГЧ и Н, с 1320 до 1200-1100 единиц. Кроме того, Вашингтон считал нужным ввести отдельный подуровень для МБР с РГЧ и Н в 550 единиц, а также сократить количество советских тяжелых ракет с 308 единиц, иметь которые СССР разрешалось еще договором ОСВ-1, что и было подтверждено во Владивостоке, до 150. По всеобъемлющему проекту запрещались создание, испытание и развертывание мобильных пусковых установок МБР, испытание и развертывание новых типов МБР, а также модификация существующих типов. Что до крылатых ракет, то предлагалось лишь ограничить их дальность 2500 километрами. Если бы даже выдвинутые Картером предложения о глубоких сокращениях были по своему содержанию более сбалансированными и в итоге более приемлемыми для СССР, то и в этом случае тогда они не встретили бы, думаю, положительной реакции, пишет Георгий Корниенко. Все равно сработал бы принцип «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Однако всеобъемлющий план совершенно не был сбалансированным. Пентагон, поддержанный Бжезинским, стремился воспользоваться этим романтическим порывом Картера для того, чтобы существенно подправить сделанное в области ограничения стратегических вооружений при Никсоне и Форде, причем подправить к односторонней выгоде США, подчеркивает Корниенко. Очевидно, что всеобъемлющий план был ориентирован на реальное сокращение советских МБР, прежде всего тяжелых, которые были основой ядерного потенциала СССР. Но эти же предложения выводили из-под ограничений крылатые ракеты дальностью до 2500 километров, которые на предстоящее десятилетие должны были стать важнейшей военной программой в США. Надо сказать, и сам Венс понимал, что для СССР будет невозможно проглотить эти американские инициативы. Ведь взамен на глубокие сокращения уже реально развернутых советских ракет американцы всего лишь предлагали снять свои требования учитывать Ту-22М. В Москве точно знали, что по своим тактико-техническим характеристикам этот бомбардировщик не должен учитываться. И отказаться от планов создания ракет МХ, которые, как писал Венс, существовали еще лишь в чертежах. Cyrus Vance, Hard Choice. Critical Years in America's Foreign Policy. Simon & Schuster, 1983 год. Другой план, который был у Венса в запасе, предполагал работать над договором в рамках Владивостокских договоренностей, но при этом оставить вопросы о Ту-22М и о крылатых ракетах на будущее. Скорее всего, этот вариант устроил бы Москву. Развертывание американских крылатых ракет должно было произойти не раньше середины 1980-х годов. За это время было вполне реальным разработать еще один договор, как это и предлагал Картер. Однако доверие к Вашингтону было подорвано. В таких условиях наихудшие сценарии будущего неизбежно рассматриваются как самые реальные. Остающийся вопрос о крылатых ракетах большой дальности – это новая лазейка для обхода договоренности, достигнутой на основе стратегического равновесия сторон. Это равновесие разрушалось бы по мере развертывания американской стороной крылатых ракет большой дальности, которые наращивали бы стратегические возможности США, излагает именно такой сценарий генерал Стародубов. Венс, который прибыл в Москву, чтобы заниматься ограничением стратегических вооружений, был вынужден сначала прослушать отповедь Брежнева по поводу начатой Картером борьбы за права человека, а потом Громыко, еще до формального изложения американских предложений, весьма холодно прочел лекцию о необходимости придерживаться Владивостокских соглашений. Один из помощников Венса сказал шефу: «Похоже, только что мы услышали ответ на наши предложения». Госсекретарь ошарашенно спросил: «И что, не будет никаких контрпредложений?» Их и не последовало. Через сутки американская делегация получила еще одну порцию жестких отповедей. Было заявлено, что ее инициативы носят сугубо односторонний характер и нацелены на ослабление советской обороны. Однако этим дело не кончилось. Кризис, вызванный взаимным непринятием манеры ведения дел, разрастался буквально на глазах. Советская сторона вначале предполагала ограничиться кратким сообщением ТАСС, что стороны согласились продолжить обмен мнениями по вопросам стратегических вооружений и другим темам. Однако, пока профессиональные дипломаты работали над коммюнике, которое должно было хоть как-то сгладить провал, госсекретарь, следуя курсу Картера на максимальную открытость, устроил пресс-конференцию. Он прямо сказал журналистам, что разочарован. «Мы встретились с генеральным секретарем Брежневым и министром иностранных дел Громыко, другими официальными лицами. В ходе встречи представители СССР заявили, что изучили оба наших предложения и не нашли ни одно из них приемлемым. Они не предложили ничего нового со своей стороны». При этом Венс поведал об американском всеобъемлющем плане с гораздо большими подробностями, чем чуть раньше это сделал Картер. Можно представить себе, какую ярость в Кремле вызвало это открытое нарушение правил конфиденциальности, к которым советские лидеры привыкли, ведя переговоры с Джонсоном, Никсоном и Фордом. Ярость эта была столь велика, что Андрей Громыко, в принципе ненавидевший любые публичные выступления, решился на пресс-конференцию. И он дал себе волю. «Что же получится, — вопрошал он, — если с приходом в какой-то стране нового руководства будет перечеркиваться все положительное, что достигнуто в отношениях с другими странами? О какой же стабильности отношений с другими странами можно говорить в этом случае? О какой стабильности в данном случае можно говорить в отношениях между США и СССР?» Желая, очевидно, продемонстрировать, что не хуже американцев может манипулировать общественным мнением, Громыко зашел еще дальше Картера и Венса в разглашении конфиденциальных данных. Он привел уже конкретные цифры из американского предложения. В ярости советских руководителей, прежде всего Брежнева, несомненно, был личный момент. Стремясь к соглашению во Владивостоке, он не только поставил на кон свой авторитет, пошел на конфликт в Политбюро, при том, что известно, как он дорожил согласием с коллегами. Но он реально рисковал своим здоровьем. Более того, уже после Владивостока он лично знакомил Киссинджера с тактико-техническими данными Ту-22М, желая убедить госсекретаря, что этот самолет не является стратегическим оружием, что было чем-то беспрецедентным. И тут увидеть, что все жертвы напрасны. Корниенко, общавшийся с генеральным секретарем, пишет, что американский отказ от владивостокских договоренностей чрезвычайно задел Брежнева. Не случайно Корниенко в ответ на американские сетования, что Брежнев и Громыко «мазанули его, Венса, по лицу мокрой тряпкой», заявлял, что позиции, с которыми приехал Венс, были для Брежнева и Громыко не просто «мокрой тряпкой», а «грязной, дурно пахнущей мокрой тряпкой». Георгий Корниенко, «Холодная война», свидетельство ее участника. Тем удивительнее, что через два года после жесткой конфронтации, полного взаимного непонимания, СССР и США заключили самый совершенный договор по контролю над ядерными вооружениями.